Спада мерили версты, по земле иудейской шагая, а слепой, как всегда, у дороги, без надежды, без света. Как слепой я тебя